Иногда задают такой вопрос: «Батюшка, вы к какому монашеству относитесь, к черному или к белому?» Я утверждаю, что вопрос этот в наше время уже не так бессмыслен, как раньше. Теперь можно считать так: черное монашество – монастырское, а белое – приходское. Вот забавный отзыв об одном монашествующем клирике. Он не столько прозорливый, сколько озорливый, и не столько прозорливый, сколько прожорливый. Коли речь зашла о монашестве, невозможно не заговорить и о старчестве. Это явление древнейшее, пожалуй, столь же старое, как и само монашество. Однако же, по мере оскудения духоносными мужами, старчество почти исчезло из монастырской жизни. Возродилось оно лишь в православной России, в знаменитой Оптиной пустыни. Теперь, с возобновлением этого монастыря и в связи с канонизацией тамошних подвижников, старчество прославляется и популяризируется в церковной и даже в светской печати. К сожалению, почти никто не говорит и не пишет об оборотной стороне этого явления. Еще святитель Игнатий Брянчанинов в прошлом веке предостерегал от старцев, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Приношение современному монашеству, глава 12. Увы, предостережение это тогда так и не было услышано. И свидетельством тому последствия весьма трагические. Появление в петербургских гостиных, а затем и в императорском дворце святого старца, чудотворца и провидца Григория Распутина. В наши совсем уже бедственные времена существенно сократилось и без того небольшое число истинных праведников, а вместе с тем среди значительной части верующих возросла жажда мистических откровений и чудес. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 39. В результате теперь старчествуют уже не только черницы, но и некоторые бельцы. Митрополит Сурожский Антоний Блум ввел в обиход даже некий выразительный термин. Некоторых ретивых духовников он именует «младостарцы». В свое время на меня сильное впечатление произвела ниже следующая трагикомическая история, связанная с духовничеством. Еще при жизни Сталина и Берии в московскую патриархию управляющему делами протопресвитеру Колчицкому позвонили с Лубянки, сообщили ему следующее. Была задержана женщина, которая на коленках ползла вдоль Кремлевской стены. Будучи допрошенной, она отвечала: «Мой старец дал мне такую эпитимию – три раза на коленях проползти вокруг Кремля». Оценить эту эпитимию по достоинству может только тот, кто жил в Москве в сталинские годы и представляет себе, как тогда охранялся Кремль. Очень много из практики современного старчества, да и послушничество выражено в одной тонкой шутке. Некто в этой связи вспомнил один из запевов на 9-й песне канона в день Сретения Господня. «Не старец меня держит, а я его держу». Весьма умилил меня рассказ об одном прославившемся высотою своей жизни архимандрите. Собеседник назвал его старцем. Тут батюшка ужасно смутился, замахал руками и торопливо проговорил: «Нет, нет, не старец, не старец, старичок». Я слышал любопытный отзыв митрополита Алма-Атинского Иосифа Чернова об одном из самых популярных нынешних старцев. «Он такой добрый. Он так вас любит, что готов всех вас в рай вилами затолкать».